Утро после. Я проснулась с тревогой. Лежала с открытыми глазами в утренних сумерках и прислушивалась. Но когда сквозь тиканье часов и гудение холодильника различила дыхание, улыбнулась. Ровное, глубокое, родное. Миша спал на спине. Одна рука закинута за голову. По утрам его морщинки у глаз мягче, а проступающее серебро на висках ярче. Он выглядел моложе во сне, без привычной внутренней собранности, что была вечной спутницей на работе. И я ценила эти моменты, переживала и ловила каждую секундочку, потому что Миша стал мне родным, близким человеком, любимым. Потому что я с ним жила, а не пережидала жизнь. Как и с кем? Я ответила на этот вопрос, взяв Мишины ключи, а потом поставив свою подпись в ЗАГСе. Но бояться не перестала. Тревога за жизнь любимого человека иногда накрывала меня с головой, и я училась с ней жить в полном сознании. «Ты не спишь», — сказал он тихо, не открывая глаз. «Как узнал?» Дыхание сбилось. Он повернулся ко мне, притянул за талию и поцеловал в губы. «Какие планы на день?» Его рука нашла мою под одеялом, сомкнула пальцы. «Операция с Айрихом. Он снова взял меня в пару». Пальцы Михаила слегка сжали мою ладонь. «И?» «И ничего». Я повернулась к нему. «Просто операция. Я вернулась в форму. Он это видит». Уголок его рта дрогнул. Это была его версия улыбки. «Я знаю. Не сомневался в тебе». Он поднял мою руку к губам. Поцеловал костяшки пальцев. Потом обручальное кольцо. Холодный металл на секунду стал теплым от его дыхания. «Я буду ждать». Я сказала это очень четко. «Не возвращайся, а я буду ждать». Это была моя позиция, моя часть нашего договора. И Миша его понимал. Он посмотрел на меня. Его карие глаза в утренних сумерках были темными, непроницаемыми, как всегда перед выходом. «Знаю», — ответил он просто, коротко, как в отряде. Потом его взгляд скользнул вниз, к моему животу, все еще плоскому под одеялом. Он положил на него свою ладонь поверх моей руки. Большую, теплую, шершавую, со шрамом. «Оба ждите», — сказал он, и его голос прозвучал ровно, но с особенной нежностью. Я почувствовала, как дрогнули его пальцы, едва уловимо. Он не сказал больше ничего. Поцеловал, встал и начал собираться. Я слышала признаки утреннего ритуала. Шипение бритвы, шум воды, бульканье чайника, звяканье микроволновки. Движения были отработанными, экономными. Черные брюки, синяя водолазка. Я заставила себя не смотреть. Уткнулась лицом в подушку, вдыхая его запах. Потом шаги приблизились к кровати. Я открыла глаза. Он стоял уже полностью собранный, уже в куртке. Наклонился, поцеловал в губы. «До вечера», — сказал он и добавил, глядя прямо в глаза. «Жди». Он ушел, а я лежала, слушая, как на улице завелся двигатель его машины, как рык мотора растворился в нарастающем утреннем гуле города. Тревога под ребрами никуда не делась. Она была здесь. Часть моей новой анатомии, как шрам на его руке. Но теперь к ней добавилось кое-что еще. Я положила руку на живот, на то место, где под кожей уже билось сердце новой жизни, маленькой, хрупкой, невероятно трогательной. «Мы будем ждать», — прошептала я в тишину комнаты, не ему, себе и тому, кто был внутри. Потом встала, надела Мишин халат, слишком большой и теплый, пахнущий им и любовью. Пошла на кухню снова ставить чайник. Думала про свой день, работу, вечер, в котором можно было бы куда-то сходить с Мишей. И не плакала, потому что наш брачный договор был прост. Он сделает все, чтобы вернуться, а я, чтобы было ради чего возвращаться. И чтобы было, кому ждать».